Взлеты. Высоки взлеты науки. Странно подумать, что многим областям познания едва ли исполнилось 100 лет. Сколько мучеников науки запечатлелось в течение веков. Сперва жгли на кострах, потом подвергали психическим пыткам. Да и теперь везде ли освобождена мысль? Свободно ли творчество? Нет ли прорыва между верхами и низами? Такие расселины могут задерживать караван. Велик Ленин в своем приказе учиться, учиться, учиться. Велик он в призыве к движению, к вечной диалектике. Эта подвижность, бесстрашие, одоление невежества есть завет истинного Созидателя. Мир в его вечном становлении, в неудержном движении изучаем с точки зрения диалектики. Ничто мертвенное не должно омрачать понятие жизни. Да, наука устремляется к открытию новых подходов к понятию пространственных энергий. Солнечные пятна, спектроанализ, астрохимия — уже не алхимические бредни, но данные научной лаборатории. Невежды уже не назовут овладение атомной энергией безумными фантазиями. Уже не будут глумиться над возможностью жизни на планетах. Не скажут мертвое слово о том, что все уже найдено. Народное множество уже преодолели суеверия, а ведь их много было и среди цивилизованных дикарей. Самое ужасное зрелище является цивилизованный дикарь, отрицатель, вредитель всего молодого, устремленного к новым исканиям. От каждого по способности, к каждому по надобности. Такой завет не поймет дикарь-запретитель. Он знает лишь ограничения, запреты. Его словарь начинается с отвратительного «нет», и зовущая «да» не входит в его мышление, и машинное его мышление. Он накрепко запер себя на какой-то подробности и заслонил свет неустанного свободного познания. Разве о труизмах говорим? Какие там труизмы, когда земля трещит под дикарскую ступнёю? Счастье, если бы уже можно было назвать цивилизованного дикаря труизмом, но, увы... Не труизм он, но труп поваленный, хотя бы и надел фрак. Прежде почему-то хоронили во фраках, да еще с орденами. Но обратимся к великому кличу народа русского. Учиться, учиться, учиться. Отметем все гнилое и охраним все прекрасное. Чудесные взлеты науки уже не будут отдельными взлетами, но обратятся в дружный вихрь блестящего преуспеяния. Народ русский привык побеждать. Герои высоко подняли знамя победы. Никто не отнимет его. А за ним развивается знамя мира. Знамя культуры и герои труда в подвиге укрепят стяг всенародный. Экое славное русское слово «подвиг». В нем и движение, и творчество, и преуспеяние. Именно русскому народу давлеет подвиг.